Эпилог. Мы стояли у трех столбов с лицами богов, разглядывая наше святилище. Их принес и установил на берегу Волхв, сказав, что сами боги попросили его об этом. Мы выложили круг из камней, подготовив все к празднику. Сегодня поле рядом с заставой было заставлено шатрами. Гости прибыли не только из столицы, приехала и моя семья. Я впервые увидела своего брата, такого же рыжего, как и мы с батей. Гостей было очень много. Столы протянулись так далеко, что им не было счету. Я не знала, кто все эти люди, но они желали нам счастья, долгой жизни и семейных радостей. «Готовы ли, дети мои?» — вошел в круг Волхв. «Да». Одновременно ответили мы с Венцеславом, глядя друг на друга и держась за руки. Сегодня мы были одеты в белые одежды с яркой вышивкой, а наши головы покрывали венки из полевых цветов. Наконец-то мы станем единым целым — мужем и женой. Волхв провел церемонию согласно заветам богов, благословил нас и отпустил. Мы ушли на наш остров, чтобы завершить обряд единением тел и душ. Наши сердца бились в унисон, а взгляды, полные любви, были устремлены друг на друга. В этот момент мы оба почувствовали, как невидимая нить связала нас крепче любых уз. Каждый из нас знал, что отныне мы неразлучны, и наша любовь выдержит любые испытания, которые уготовила судьба. Ветер нежно шелестел в кронах деревьев, создавая атмосферу волшебства и таинственности. Звуки природы сливались с нашими голосами, наполняя воздух гармонией и счастьем. В этот день мы поняли, что наша жизнь только начинается, и впереди нас ждет множество светлых, радостных моментов, наполненных любовью и взаимопониманием. И только потом пир на весь мир. В нашей истории мы успели все. Дел наворотили столько, что еще долго придется все по местам расставлять. Зло мы победили. Оно окончательно ушло из Венцеслава, ведь в тот день, сломав иглу, я его уничтожила. Хотя поговаривали, что зло бессмертно, и оно уже нашло себе новую жертву, пообещав несчастному несметные богатства. Беспокойство терзало мое сердце, но я знала, что поступила правильно. После случившегося царевич выхаживал меня неделю. Тут-то я ему и напомнила обо всех издевках, чтобы он прочувствовал на себе свой характер. Сначала лицо царевича побледнело, а потом он улыбнулся, как будто ничего страшного не произошло. Но я видела, что мои слова задели его глубже, чем он это показал. Венцеслав только улыбался и кивал в ответ, соглашаясь со мной во всем. Да и чего спорить, если в доме я теперь хозяйка. Но иногда мне казалось, что за его вежливостью скрывается что-то другое, и это пугало меня. Хлопот было много, чего только стоил один Горыныч. Этот трехглавый монстр, воплощение силы и мощи, стал настоящим символом нашей борьбы и победы. Он так и звал нас, матушка и батюшка, словно чувствовал, что лишь мы можем справиться с ним. А мы не сопротивлялись. Приемыш наш нас не огорчал, а повзрослев, стал чудить меньше. Теперь Горыныч был частью нашей семьи, и я больше не боялась его. Но в глубине души я знала, что впереди нас ждут еще более опасные испытания, и мы должны быть готовы к ним. Для Горыныча нашлось место на краю болота, близко к реке. Там волею судьбы стояла небольшая гора, а в ней пустовала уютная пещера. Ее-то мы и приметили для малыша, который уже вырос почти под самую крышу дома. Но больше змей не собирался расти, что радовало. Вырос он и умом, став любознательным и добрым существом. Царь-батюшка был так заинтересован в нем, что разрешил приходить, а точнее, прилетать во дворец, где его пускали в библиотеку и учили читать. Заодно Горыныча поставили на довольствие, чтобы не доводить такое большое существо до крайностей, и назначили стражем болот. Ведь он имел дар чувствовать открытие перехода. Горыныч исправно ловил шпионов из других царств, а то и миров, а воины, охраняющие границу, ему помогали. Благодаря змею Горынычу вороги оставили попытки проникнуть к нам. Он стал настоящей легендой, героем нашего времени. У змея даже появилась неплохая коллекция трофеев, шлемов и мечей. И со временем мы превратили его пещеру в просторные, удобные хоромы. Горыныч стал не только защитником, но и другом для всех нас. Он дарил надежду и уверенность в завтрашнем дне. Мы знали, что с таким стражем наше болото всегда будет в безопасности. Все как в сказке. Девица-красавица сначала спасла суженого, а потом он спас ее. Вырастили чудище, очистили болото от мертвой воды, и засияло все вокруг, словно по волшебству. Прасковья недолго жила с нами. Через год встретила суженого на ярмарке. Я сшила ей еще сарафанов, да и отпустила с легким сердцем, дав денежек в приданное. А вот банник прижился, стал полноправным хозяином своей вотчины и теперь помогал лечить людей. Нам не отказывал попариться от души. Жили мы долго и счастливо. На свет появились трое сыновей-богатырей, да Василиса Прекрасная, дева с даром видеть ложь в людях. Ее глаза светились, как звезды, а голос был таким мелодичным, что даже птицы замолкали, чтобы послушать ее. Полюбила дочь сказки сочинять, да не простые, а с хитрым концом, с загадками, которые никто не мог разгадать. И женихов от себя отваживала, искала того, кто сможет разгадать ее хитрость. Но это уже совсем другая сказка.